Глава 52. Грисел отвез своих коллег в штаб-квартиру УРОВ, потому что Дэйв Фидлер сказал, что перехватил один звонок на первый телефон Тайрона Клейнбэя, тот самый, который сейчас, скорее всего, находится у Кобр. Номер был активным на протяжении 16 минут и находился в районе Касл-стрит. После этого он исчез из эфира. «Поспите, корешки!» «Я позвоню, если засеку какое-то шевеление». Они встретились с Ньяти в цокольном этаже и сообщили о своих последних достижениях. Жираф показал им снимки пяти возможных кобр, снятые в международном аэропорту Йоханнесбурга. Снимки, правда, были не слишком четкими, и все же это лучше, чем ничего. «Вот наши пять известных французских писателей. Возьмите их с собой». «Может быть, их фотографии вам пригодятся?» Грисел договорился со скелетом, Купидоном Имбали, что они позвонят, как только будут новости. А пока лучше немного поспать. Он собирался поехать домой, его дом находился всего в 50 минутах езды от Фидлера, и он сообщит, если телефоны подадут признаки жизни. Потом он поехал к дому Алексы, размышляя над событиями последних двух часов. Карманник нарочно выбросил в мусорный бак рядом с магазином телефон номер 2 с предоплаченным тарифным планом. Такой, по словам Купидона, можно купить за пару сотен рандов в любом магазинчике, где торгуют подержанными телефонами. И нарочно не стал его выключать, как будто знал, что номер попробуют засечь и по нему определят его местоположение. Все складывалось. Тайрон знал, что они найдут в больнице на один айфон и увидят в списке контактов его номер. Значит, Тайрон и совсем не дурак. Он понимал, что можно сделать с помощью техники, и хотел что-то им сказать. Может быть, я в Бельвилле? Но следующий звонок он сделал из Де Ватерканта, что совсем недалеко от Скотт-Секлов, где Тайрон снимал комнату. Может, он вернулся в Кейптаун, в Бокап, потому что там его родные места, и там он чувствует себя в безопасности. Так часто поступают те, кого разыскивает полиция, когда им приходится туго, когда петля сжимается, и они бегут, сломя голову. А вскоре после того, как Тейрон позвонил Наде, на номер 1, который находится у Кобр, позвонили с нового неизвестного номера. Бенни Грисел покачал головой. «Сколько же телефонов у этого паршивца?» «Правда, он карманник. У него будет столько телефонов, сколько он захочет. А если ведешь дело с людьми, способными средь бела дня ворваться в крупный торговый центр и убить 5 охранников, тебе наверняка захочется убедиться в том, что они не засекут тебя с помощью специального оборудования». В нем крепла решимость. Главное — не терять голову, хотя приходится иметь дело со столькими телефонами, со столькими техническими новинками. Ему придется доказать, что он научился современным методам ведения следствия. И пусть Купидон обзывает его старым псом, а скелет пошутил насчет старых морских волков. Добравшись до дома, Грисел позвонил Дэйву Фидлеру и сказал, что ему нужен развернутый анализ звонков и местоположение телефона, с которого звонили на номер 1 с Касл-стрит. «Конечно, корешок, но не забывай, счетчик-то тикает. Сообщите мне, как только какой-то из этих телефонов проявит признаки жизни». По холодному пустому дому он прошел на кухню. Дождь громко барабанил по крыше. Вдруг он затосковал по Алексе, по ее присутствию, по ее радости, когда он приходил домой, по ее объятиям, по разговорам. Каждый вечер она так искренне радовалась ему, как будто он в самом деле что-то для нее значил, как будто она на самом деле любила его. И все это он осознал в полной мере, только когда она уехала. Он достал из холодильника контейнер с замороженной едой, курица с брокколи, его любимое блюдо, которое она купила специально для него, испытывая чувство вины, потому что раньше при мысли о том, что останется дома один, он вздохнул с облегчением. Поставил контейнер в микроволновку, включил на 2,5 минуты. Что же ему делать? Метаться между Сциллой сомнений и Харибдой его влечения к ней. Но ведь он так рад от того, что в его жизни появилась Алекса. Она такая, цельная. В ней есть все. Иногда он завидовал ее жизнелюбию, ее энергии, ее наивности. Жалел, что не может всем этим от нее заразиться. Она — его полная противоположность. Он не хотел, не смел, не мог ее потерять. Несмотря ни на что, он полюбил ее всей душой. А сегодня, доказав себе, что он хороший полицейский, хороший ястреб, впервые за все время, что он там служил, он испытал прилив оптимизма. Ему хотелось, очень хотелось, чтобы у них с Алексой тоже все получилось. Только бы найти решение, мучившее его задачи. Грисел поужинал. После того, как поел, вымыл посуду и поставил сушиться, он позвонил в медицинский центр Луи Лейпольда. Попросил, чтобы его соединили с палатой, в которой лежит Надя Клейнбой. Представился ночной сестре и спросил, как чувствует себя их пациентка. «Мы дали ей снотворное, капитан. Она крепко спит». Он поблагодарил сестру и попросил ее позаботиться о том, чтобы 4 охраняющих Надю констебля регулярно получали кофе. Они должны оставаться бодрыми и свежими. Ночная сестра обещала все исполнить. Грисел вздохнул с облегчением. По крайней мере, теперь он знает, что 4 констебля на посту. Он принял душ и надел пижаму, от которой слабо пахло сексом. Проверил, включены ли оба его телефона. Завел будильник на айфоне на 7 часов. Правда, он подозревал, что Дэйв Фидлер позвонит ему гораздо раньше. Потом он заснул.